сложился, когда возможно было мне, я никогда бы не просыпался. Доверь чего ко мне на грудь, головку нежно вы склонили, когда сказал я вам люблю. Зачем же слушать?